черный гелик заехал в Чикаго. Спустя 5 лет Марк Кармаров вернулся в город, и у него было большое желание сделать кое-что очень злое. Но он старался подавить в себе это желание. То, что произошло с ним в последний раз здесь и будущие годы, сделали его только сильнее, намного сильнее. Его закалили боевые действия, война была в его крови. Он стал мощнее, быстрее и профессиональнее самого себя в прошлом. Такой же, как и его машина, с одинаковым характером, похожей своей универсальностью. Келлер снял небольшой одноэтажный деревянный дом за чертой города, вокруг которого был лесной массив. Там он сложил в тайник все, что пока было не нужно. Следовало наведаться к Сэму, но вначале он решил поехать к одному важному человеку. Поздний вечер. У автостанции стояло несколько машин, ожидающих своей очереди на ремонт. В офисе Винсента горел свет, он был там один. Раздался стук в дверь автостанции. «Мы уже закрыты», — сказал Винсент, не отрывая взора от своих бумаг со счетами. Но кто-то зашел вовнутрь автостанции. Винсент подумал, что это какой-то непонимающий слов тип. Он встал и вышел из своего офиса в зал станции. «Эй, я же сказал, мы уже все», — говорил Винсент, пытаясь рассмотреть человека в тени. Но когда тот сделал еще пару шагов, Винсент выдохнул. «Марк!» Винс чуть не упал в обморок. Он был шокирован увиденным. Ему показалось, что его навестил сам призрак. Так или иначе, он был очень рад снова видеть друга. Через офис они прошли в помещение, где всегда собирались для отдыха. «Не могу поверить своим глазам. Как? Что же произошло? Мы все думали, что ты погиб. Можно и так сказать?» «Как это?» – недоумевающе посмотрел на Марка Винсент. Марк считал, что его прошлое умерло вместе с ним. Но не все прошлое. Часть все же осталась. «Не забивай голову, Винс. Где Билли?» Винсент не торопился с ответом и налил себе и ему кофе. Он связался с какой-то преступной бандой. Теперь он с ними. Кто-то зашел в автомастерскую и громко позвал Винсента. Голос был знаком Марку. «Это Саймон пришел. Что делать? Сказать ему?» — шепотом спросил Винсент. «Скажи», — ответил Марк. «Йоу, Винс, ты где? Какого хрена тут так темно?» Винс вышел к нему и сказал, что вернулся Марк. Тот не поверил и, шутя, перешагивая через порог в офис и вытаскивая второй наушник из уха, ответил. «Да ну, хорош. Ты думаешь, я поверю в это чудо, чувак?» Но когда Винсент открыл двери в зал отдыха, и Саймон увидел киллера, он потерял дар речи. Марк сделал шаг навстречу и протянул руку. «Здравствуй, Саймон». Радости Саймона не было предела. Они действительно любили Марка. Несколько часов они разговаривали, расспрашивая его, где он был, как выжил. Киллер рассказывал, но совсем немного. Он не хотел вдаваться в подробности. Из разговора он узнал, что Карлос и Ксинг были в порядке. «Что слушаешь, Саймон?» — спросил Марк, поглядывая на его CD-плеер серебристого цвета. «Крутой рэп от таких же крутых черных ребят», — сказал Саймон, вытащил диск из плеера и протянул его Марку. «Держи, ты должен это послушать в машине. Кстати, по поводу тачки, она у тебя была чертовски хороша. Мне, конечно же, очень жаль, что вот так вот приключилось», — печально произнес он. «Подожди-ка, а на чем ты приехал?» «Меня подвезли». «А, понял». Они ему рассказали об изменениях, которые произошли в городе. «Когда ты погиб, преступный мир был озадачен произошедшим. Все знают, что ты пошел против племянника Орландо. После того злополучного дня началась межклановая война. Но Черный Орел оказался сильнее всех, и это благодаря тебе. Никому не говорите, что я здесь, за исключением, может, Карлоса и Ксинка. Они условились встретиться в следующий раз всей компанией здесь же. Марк сказал, что ему уже пора. Он вышел, попрощался с ними и направился за угол здания. «Эй, Марк, а ты куда?» «А он же, кажется, вызвал такси», — развел руками Саймон. «Куда он, интересно?» — пожал плечами Винсент. Они услышали звук заведенного двигателя. Оба поняли по услышанному, что работающий мотор явно объемный. Неожиданно из тьмы выскочил черный квадратный внедорожник и, выехав на трассу со своим разъяренным рыком, улетел вдаль. Винсент и Саймон были просто ошарашены, ведь это был гелик.